Глава 10. Влад! Соня бросается мне в объятия, как только я вхожу в дом. И я так больше не могу, рыдает она. Прижимаю к себе сестру и поглаживаю по спине. Сердце сжимается от боли за нее. Она будто так и осталась хрупкой и маленькой малышкой. Вот только у матери рука поднялась отдать ее уродам, забухло. Тихо, тихо, шепчу ей на ухо. Не плачь, Сонь, что случилось? Спрашиваю, когда она начинает успокаиваться. Но Соня снова провалилась в свои воспоминания и просто не реагирует сейчас. 2 года походов к психологу помогли ей только начать выходить на улицу и перестать дергаться от малейшего звука за окном. Димон мне сказал однажды, что видел таких часто, они не выживают в этом мире. Но я не верю. Соня сильная, она справится. Все можно пережить, все преодолеть, и мы преодолеем. Когда отец умер, мне было 12, а Соне 5. Тогда я повзрослел. С отцом никогда нельзя было расслабляться. Он слишком строго воспитывал меня, да и Соне доставалось, но он по-другому не мог. Но когда его не стало, мать будто подменили. Вся ее любовь закончилась на поминках, когда она напилась и начала танцевать на столе. Дедушкам и бабушкам мы никогда не были нужны, так что помимо того, что мать отожгла на похоронах отца, все разругались и разошлись. Так мы и остались с Соней вдвоем. Я быстро понял, что никому не нужен, а все пособия, что мать быстро оформила, начали уходить на бухло и ее очередного ебаря. Ненависть росла, но и Соня тоже. Вот только если я видел все и понимал, что мы никому не нужны, то Соня старалась тянуться к матери, убеждала, что ей нужна помощь, что она нас родила, и мы должны ее любить и ценить только за это, слишком добрая. А в итоге я ее нашел только через неделю. До сих пор, как в страшном сне, вспоминаю те дни. Милаша сразу тогда заметила, что все изменилось, но я упорно молчал. А в итоге, когда пришлось прикрывать хвосты и убирать последствия моих поисков, я и ушел. Те люди, у которых я забрал Соню, не собирались отдавать слишком лакомый кусок. Да и судя по тому, что мать тогда поила половину района, бабла она за нее поимела много. «Сонечка, скажи мне, что случилось?» — повторил вопрос, когда смог посадить сестру на диван и всунуть ей чашку чая в руки. «Я видела его», — прошептала Соня дрожащим голосом. «Он проходил мимо нашего двора». «Его не может здесь быть, Сонь», — ответил с уверенностью. «Его в принципе быть не может». «Да, я знаю, о ком говорит Соня. Это тот, кто насиловал и издевался над ней все то время, что я искал сестру. И да, его быть в принципе не может. Только если он не научился воскресать». «Это был он, Влад», — всхлипнула Соня, и ее кожа стала совсем бледной. «Давай так. Я останусь с тобой сегодня», — предложил сестре. «Посмотрим фильм, сыграем в игру, какую захочешь, приготовим что-то вкусное и...» «Что это?» Соня смотрит на мою правую руку и не моргает. «Бля, я же не сказал ей», — прикрываю глаза, делаю глубокий вдох и пытаюсь придумать, как сказать Соне, что я теперь женатый человек. Но не успеваю. «Нет, Влад», — отвечает сестренка как-то обреченно, будто принимая для себя сейчас какое-то решение. «Ты поедешь к жене». «Соня», — вздыхаю я тяжело, — «Милаша поймет. Я ей все расскажу, но позже». «Секреты никогда до хорошего не доводили, Влад. Я тому прекрасный пример», — говорит Соня. «И если бы я сразу тебе рассказала о той компании, что постоянно захаживала к матери, и о том, что тот человек проявлял ко мне внимание, ничего бы этого не было». «Сестренка моя», — хватаю Соню ладонями за лицо, чтобы смотрела в глаза. «Я не могу тебя оставить. Ты моя малышка. Я тебя всегда защищал. У тебя теперь есть кого защищать», — склипывает Соня. Звучит как обвинение, горько хмыкаю я. Мы оба замолкаем и пытаемся осознать новую реальность. По крайней мере, для Сони. Притягиваю ее к себе и обнимаю. Мы с ней такие разные, что если бы кто увидел, то никогда бы не поверил, что она моя сестра. Она маленький ангелочек, а я всегда был высоким, темным и не похожим ни на кого. «Это был он, Влад», — спустя какое-то время повторила Соня. «А вот только ты знаешь, будто моложе. Или...» Он посмотрел на меня, прошептала со страхом Соня. Я была во дворе, когда он прошел мимо калитки. Он посмотрел на меня прямо в душу. Я этот взгляд запомнила на всю жизнь, и как бы ни старалась забыть, не получается. «Это пройдет», — отвечаю, стараясь взять себя в руки, Все забудется, и ты еще встретишь того, кто станет твоим защитником. Соня прижалась крепче ко мне. Вот только я не забуду. Ничего. Такое забывать нельзя. Всегда нужно помнить, что таких тварей нужно уничтожать. Только хочу предложить Соне приготовить что-то, как телефон начинает звонить. Поднимаю трубку. Я даже не верю сначала. Милаша звонит мне сама. Алло. Поднимаю трубку, но вместо ответа слышу страх в голосе своей жены. Влад. Здесь Савелий и он. Где-то на фоне раздается грохот, а у меня внутри все разрывается от предчувствия беды.